Герб и флаг России. Шура, взгляни-ка на развивающийся флаг на высокой башне Кремля. Знаешь ли ты, что обозначают его цвета? Нет, — грустно ответила девочка, — но мне бы очень хотелось узнать. Красный цвет символизирует мужество и смелость. Белый обозначает свободу. Синий — это цвет верности своей родине. Герб России. Современный герб Российской Федерации был принят в 1993 году. На красном щите — золотой двуглавый орел с малыми коронами. Над ним — большая корона. В правой лапе орла — скипетр, символ власти, похожий на посох. А в левой — держава, то есть золотой шар с крестом наверху. В центре герба — серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий копьем черного дракона.